На следующее утро мы с девчурками пересекли реку Делавар, там, где ее пересекал Джордж Вашингтон. Мы поехали на международную выставку в Нью-Йорк, поглядели на прошлое с точки зрения автомобильной компании Форда и Уолта Диснея и на будущее с точки зрения компании General Motors. А я спросил себя о настоящем. Какой оно ширины, какой глубины, сколько мне из него достанется? В течение двух следующих лет я вел творческий семинар в знаменитом кабинете писателя при университете штата Айова. Я попал в невероятнейший переплет, потом выбрался из него. Преподавал я во вторую половину дня. По утрам я писал. Мешать мне не разрешалось. Я работал над моей знаменитой книгой о Дрездене. Где-то там милейший человек по имени Сеймур Лоуренс заключил со мной договор на три книги, и я ему сказал. «Ладно, первая из трех будет моя знаменитая книга про Дрезден». Друзья Сеймура Лоуренса зовут его Сэм, и теперь я говорю Сэму. «Сэм, вот она, эта книга». Книга такая короткая, такая путанная, Сэм, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. Всем положено умереть, навеки замолчать и уже никогда ничего не хотеть. После бойни должна наступить полнейшая тишина. Да и вправду все затихает, кроме птиц. А что скажут птицы? Одно они только и могут сказать о бойне. Пьют и фьют. Я сказал своим сыновьям, чтобы они ни в коем случае не принимали участие в бойнях, и чтобы, услышав об избиении врагов, они не испытывали бы ни радости, ни удовлетворения. И еще я им сказал, чтобы они не работали на те компании, которые производят механизмы для массовых убийств, и с презрением относились бы к людям, считающим, что такие механизмы нам необходимы. Как я уже сказал, я недавно ездил в Дрезден со своим другом Ахейром. Мы ужасно много смеялись и в Гамбурге, и в Берлине, и в Вене, и в Зальцбурге, и в Хельсинки, и в Ленинграде тоже. Мне это очень пошло на пользу, потому что я увидал настоящую обстановку для тех выдуманных историй, которые я когда-нибудь напишу. Одна будет называться «Русская барокко», другая «Целоваться воспрещается», и еще одна «Долларовый бар», а еще одна «Если захочет случай» и так далее. Да, и так далее. Самолет Люфтганзы должен был вылететь из Филадельфии через Бостон во Франкфурт. О'Хейр должен был сесть в Филадельфии, а я в Бостоне. И в путь. Но Бостон был залит дождем, и самолет прямо из Филадельфии улетел во Франкфурт. Я стал не пассажиром в бостонском тумане, и Люфтганза посадила меня в автобус с другими непассажирами и отправила нас в отель на неночевку. Время остановилось. Кто-то шалил с часами, и не только с электрическими часами, но и с будильниками. Минутная стрелка на моих часах прыгала, и проходил год, и потом она прыгала снова. Я ничего не мог поделать. Как землянин, я должен был верить часам и календарям тоже. У меня были с собой две книжки, и я собирался читать их в самолете. Одна была сборник стихов Теодора Рёдке «Слова на ветер», и вот что я там нашел: «Проснусь и медлю отойти от сна, ищу судьбу везде, где страха нет, учусь идти, куда мой путь ведет». Вторая моя книжка была написана Эрикой Островской и называлась «Селин и его видение мира». Селин был храбрым солдатом французской армии в Первой мировой войне, пока ему не раскроили череп. После этого он страдал бессонницей, шумом в голове. Он стал врачом и в дневное время лечил бедняков, а всю ночь писал странные романы. «Искусство невозможно без пляски со смертью», — писал он. «Истина в смерти», — писал он. «Я старательно боролся со смертью, пока мог. Я с ней плясал, осыпал ее цветами, кружил в вальсе, украшал лентами, щекотал ее». Его преследовала мысль о времени. Мисс Островская напомнила мне потрясающую сцену из романа «Смерть в кредит», где Селин пытается остановить суету уличной толпы. С его страниц несется визг: «Остановите их! Не давайте им двигаться! Скорей заморозьте их! Навеки! Пусть так и стоят!» Я поискал в Библии на столике мотеля описание какого-нибудь огромного разрушения. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли». Такие дела. В обоих городах, как известно, было много скверных людей. Без них мир стал лучше, и, конечно же, жене Лота не велено было оглядываться туда, где были все эти люди и их жилища. Но она оглянулась, за что я ее и люблю, потому что это было так по-человечески. И она превратилась в соляной столб. Такие дела. Нельзя людям оглядываться. Больше я этого делать, конечно, не стану. Теперь я кончил свою военную книгу. Следующая книга будет очень смешная. А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столб. Начинается она так. Послушайте. Билли Пилигрим отключился от времени. Окончается так. Пьюти-фьют?